Нарциссизм. Пристальный заинтересованный взгляд или же часто повторяющиеся взгляды, взгляды украдкой соблазняют, выводят субъекта из спокойствия его внутренней жизни, приводят в волнение, границы которого могут простираться от учащенного пульса до безумной выходки. Что же заставляет так неосторожно выходить из себя, беспокоиться и, главное, начинать в ответ интересоваться тем, кто смотрит? Кто-то обратил внимание на меня. Именно на меня и ни на кого больше. Я-то отлично представляю, что я — это я, именно я и никто другой. И вдруг кто-то другой стал относиться ко мне так же, как я отношусь к себе. Там, вне меня, нахожусь я, и поэтому это я мне становится интересно. Я уже почти люблю его, как себя. Нарцисс умер у ручья, влюбившись в собственное отражение. Психологи, Фрейд, Юнг, Лакан и другие неоднократно исследовали феномен нарциссизма и его роли в современной культуре. Политики прекрасно знают, что если лично переговорить с самым ярым оппозиционером, он станет таким же ярым сторонником, так как с ним встретились лично. Отсюда одно из главных направлений предвыборной кампании – встреча с избирателями. Людям нравится, что большой человек приехал к ним лично, обратил внимание. Независимо от того, что он скажет, он уже имеет фору. Конечно, встречи позволяют пообщаться с очень малым количеством людей. Их не стоит переоценивать, особенно в больших округах. Но забывать об этом ресурсе тоже не надо. После хорошей встречи кандидат получает приверженцев, а каждый из них сагитирует еще по несколько человек. Только встречи — это совсем не то, когда людей сгоняют в зал. Тут фокус в другом. Кандидат сам должен прийти, на завод, домой и прочее. Современные встречи — это не партхозактив, а экспресс-общение. Другой эффектный прием — рассылка direct mail, именных писем. Людям нравится, когда к ним обращаются по имени и отчеству, они долго хранят письма от большого человека. По крайней мере, письма с собственной фамилией не выбрасываются сразу, без прочтения. Директ мейл всегда дочитывается до конца, а это очень важно, так как за 1-2 минуты можно успеть сформировать у читателя логику отношения ко всем событиям, к ситуации в целом, задать общую парадигму размышлений. Директ мейл обладает очень высокой обязательностью чтения. Это важнейшая характеристика агитационной продукции. Газету часто ценят очень высоко как агитационный инструмент. Но вряд ли кто-то прочитывает газету от корки до корки, а значит, может не заметить нужный материал. Вряд ли кто-то читает газету сразу же, как купил или достал из ящика, а значит, человек потом вообще может про нее забыть. Даже простая листовка, хотя она и менее авторитетна, лучше. Ее скорее прочитают, и она дешевле в изготовлении. Директ мейл же будет прочитан обязательно. Более того, будет прочитан внимательно и не останется без ответа. А формы ответов бывают разными.